Анисия вместе с дочерью Симкой сидела в переднем углу. У них были набрякшие, потухшие лица и вяло опущенные рты. Симка увидела Нюру, сразу вскочила, дернув плечиком, и укатилась в горницу, плотно прихлопнув за собой дверь. Зырянского покроя Аниськино лицо с далеко выпирающими скулами было сегодня зарёвано. Обычно его красила непотухающая улыбка, а нынче тонкая щель рта плотно сомкнута, и что-то застывшее и птичье проступило во всем облике невестки. «Разбалакайся! Чего встала?» — встретила она тусклым голосом. «Малица-то! Скиновай в углу! Господи, слыхала, нет?» «Чего слыхать-то?» «Серафима моя белуга ревет, успокоить не могу. И у самой как и кнет, так и покатит. Чужой вроде бы, а пуще родного. Не ждали, не думали, а помер. Вроде отца был. Как жить будем?» «Куда денешься? Природой поставлено. А святое место пусто не бывает». Нюра сбросила в угол малицу, сверху шапку, тут же оставила великаньи валенки с загнутыми носами, но пошла в передний угол с пестерем и громоздко поставила берестяной кузов на лавку. Была питерка плоскогрудой и высокой, головой под самый воронец, даже пришлось пригнуть куропачьей березны голову. Сухие маслы выпирали из-под мужского пиджака, обваленного оленьей шерстью. Мужские жеватные штаны, заправленные в свеевязанные носки, пузырились в коленях и засалились. Анисия молча потащилась к шкафику, сразу взялась за самовар, что поменьше, загремела ковшом и, словно бы забыла Нюру, оставила в одиночестве. Старуха обижала взглядом знакомое жилье, приметив чисто вымытый крашеный пол и тесанные стены, оклеенные газетой, и медную посуду, видно недавно натертую песком. Она уловила всю скромную родительную чистоту и осталась довольна, что племяннику Мартыну Петенбургу досталась такая рачительная, пусть и с приплодом, жонка. «Где сам-то?» — спросила Нюра, отмечая некоторую грузноту Аниси и утиную походку. «Неужто понесла?» — подумала сразу, схватывая знакомые приметы. «Мартыну бы радость!» «На работы сам вот!» «Ну да, тоже надо!» — согласно качнула головой питерка и опять уселась прямо и строго, сложив изработанные руки на колени. «Вчера сон видела!» Будто бежит корова в рыжих копейках. А потом, будто и платок утеряла, и думаю умом. Что-то голова зябнуть стала. Нынче все чего ли привидится, а когда сполнится, тогда и сбудется. Плохо лежала, да к приток крови. А нынче каждое место болит. Нюра стала озираться вокруг, отдохнувшими глазами проглядела семейный иконостас, нащупывая одну давно знакомую фотографию. Первый муж Анисии сидел на венском стуле, широко расставив ноги в бахилах, крупные ладони, повитые жилами, словно бы отдельно от тела отдыхают на коленях. Лицо у Клавдия бугристое, квадратное, тонкая прядка волос начесана к узким застывшим глазам. Подумала, экой же и в самом деле был простофиля, последний отдаст. Везет Аниски на мужиков. Рядом с Клавдием стоял он, семейка Нечаев. Рыбацкие бродни до самых рассох, ладонь на плече приятеля, брови строгие, в упор заведены. На голове шапка зимняя пирожком, над верхней губой щетинка усов. Любимый ты мой, Господи! Поминал ли когда, или не было словно? Слышь, Анисия, это когда? Заснимывались. Не поднимаясь с лавки, ткнула в коричневую деревянную рамку, источенную жучком. Уж какой раз спрашиваешь, влюбилась что ли? Анисия ладонью обмахнула фотографию, близоруко смотрелась, словно что заново хотела разглядеть, неузнанное ранее. Не пил, не курил, Клавдеюшка, а ушел на войну и более все. Это он после гражданской, где ли со зверобойки шли и в Архангельском отметились. Тоже форсуны были. А я семейку-то знала. Того, в стоячку которой. Бывало, на Первую мировую походил, так в нашем доме ночевал. У свекра тогда народу какого-то дивно собралось. Избу забили, дивали. Всех-то девок 8 штук, да парней 3, да отец с матерью, да бабка с печи не слезала. Семейка-то ночевать в запечье повалили, а бабка-то ворочалась, видно, и квашню во сне спихнула. Тот и вылетел, орет, мы понять ничего не можем. Семейка весь в тесте, давай с него соскребать. Ой, смеху-то было, так до утра и не спали боли. Теперь уж к деле тоже старик. Как не старик-то? Моему Якимушке бы нынче 53. Семейка-то зажал было в сенях. Так платье в подмышках лопнуло, дьявол такой. Клятва ты, Еговой вовек не забыть. А все они для одного дела клянутся, усмехнулась Анисия. Тебе-то грешно такое наговаривать. На мужиков-то ты повезенка. Что первый, Клавдейка такой уж тихоня был, то и племяш мой уж не похулишь, пальцем не задеет. А я как было провожала семейку, на крыльцо вышла греховодница. Нюра снова небрежно ткнула скрюченным пальцем выцветший снимок и попала бывшему ухажеру в лоб. Выйди на крылечко да плачу, а громко-то реветь нельзя, грех велик. Я уж тогда вдовела, так будто соринка в глаз посунулась. Я это-то пальцем ковыряю, а слез и пригоршней собрать не могу. Ой, семеюшка, ты семеюшка, тебя более не видать. И как в воду глядела, а он на заулке-то стит и тоже будто плачет. Раньше по что-то не сказывала. Но Анна Ивановна, когда все открываться стало, шутливо погрозила пальцем Анисия и как-то порывисто и неровно расцвела вся, обливаясь румянцем, засуетилась на стуле, сбивая коричневым гребнем мелкие кудряшки. Потом убежала в запечье, словно скрывая свою нечаянную радость. Многим ли так навазиться повезло, многим ли? И моложе бабоньки сиротеют с войны. Уже из запечья не показываясь, спросила глухо, горловым голосом, будто бы плакала там. «Каково нынче белки-то?» «Белки-то много. Дивья зверя нынче...» «Да у бабы Нюры глаза более плохи», — сказала Питерка о себе в третьем лице. «У бабы Нюры глаза вовсе пропали. На живодерне бы свести, как худу кобылу». «Да как ты живешь там одна, одинешенька?» «И не уж страх не долит». «Переходила не то бы к нам», — сказала Анисия дрогнувшим голосом. «Изба наверху порозная». «А вот так и живу, голубишка», — сказала Нюра, оставив без внимания последние невесткины слова. «Да меня ли тут, прости господи?» «Своих-то детёшей полна лавка, да брюховато ходит, а я еще тут ремочницу старую досадить буду». Так подумала Нюра, а вслух откликнулась. «Парно ты, Анисюшка, люди никогда жить не будут. Один живет, красуется, другой позорится, не живет, а существует. Родитель-то мой без отцова сирота, и мать без отцова сирота, и я, Сёшина, не бывала. Ремка в шелковых не нашивала. Ну, полно тебе, баба Нюра. Так ты, голубеюшка, посмотри, как стары те бабы, сыроежки трухлявые, живут, которые в одиночестве. Всю жизнь горб ломали, все изломались, мужьёв война позабирала. Так кому они ныне нужны? Полено дров никто не привезет, ни что другое. Как себя обиходишь, да приютишь, так и живешь. Хорошо я пока в силах, сама управляюсь. А не замогу боли. Вот дожили до чести. Головы боли некуда пришатить. Много детей худо и мало худо. Намолчалась в одиночестве Нюра. А сегодня набухла ее старая душа. Переполнилась всем передуманным. И хлынула горечь через край. Хоть бы успеть высказать все. Хоть бы не забылось, что в затайках. Припомнить сразу. Да выплеснуть, тогда легче будет жить-доживать. Пока не видела Анисия, старуха подтянула к себе пестерь и добыла из него бутылку водки, с пристуком установила посередке стола. Смерть придет, и дома, наверное, не застанет. Где не то застанет в кабаке и бутылочка в руке. Ты слышишь, Анисия, как в песне поется? Анисия высунула голову из-за печи, увидела бутылку, только ахнула, руками всплеснула. «Ты на что тратишься, баба Нюра? И неужели деньги лишние завелись?» «Лишних денег веком не бывало. Но день-то какой, Анисюшка! И не уж забыла!» всхлипнула Нюра, некрасиво скривившись залубеневшим от ветров длинным лицом. «Эх, Аниска, ядри твою палку, ты ж не помнишь, какой я была? Головой-то под матицу, И 10 чашек вина кряда выпивала по газбе, и пьяна не была. Аниська, голубеюшка-то стоит на фотке и брови насуровил. Ишь, насторожился, как жандарм. Ну, поди, Аниська. Хватит там возиться, подавай стакашки. Анисе принесла картошки отварной, да латку жареных навак, миску студня, хлеб нарезала, не скупясь, занесла фырчащий самовар. Нюра налила на донышко водки, выплеснула в застолье, что-то бормоча оперханными от мороза губами. Потом наполнила стакашки вровень с бортиком, в прогиб, без пролива не поднести ко рту. Так и несла дрожащей рукой, расплескивая по столешне, и разом вылила в себя, как заправский петух, и не сморгнула, не скуксилась, только протяжно приложилась к залатанному рукаву. «Вкусно, зараза!» Крохотная слезинка вылилась из тусклого глаза и так осталась висеть на рожеватой ресничке. Анисья пила мелкими глотками, поджимая губы и удивленно вглядываясь в стакашек. «Каково на ваге-то взяла?» — спросила Нюра, подслеповато вглядываясь в латку. «Крупна нынче навага-то!» «Да много тоже не взяла. С такой семьей разве чего уловишь?» «Так мы за что выпили, баба Нюра?» Вдруг спохватилась Анисья, придя в себя и сразу пламенея лицом. «За Якимушку! За него годовщинка!» «Так и не нашли тогда. Где найдешь?» Пряча глаза, глухо сказала Нюра и локтями прикрыла лицо. «Где найдешь?» — повторила она, раскачивая куропачьей головой. «Ну, давай, Аниська. Лени-ка еще. Теперь за него выпьем. За товарища Сталина?» «За него», — согласно кивнула Нюра, и, не открывая лица, куда-то под локоть протащила стакашек, выпила и опять закачала крупной головой, словно усмиряла в себе рвущееся на волю горе. «Ну, вот и все», — вдруг сказала она и открыла бледное отечное лицо с порозовевшими глазами. «Ты ведь Кренева рода, ну да, племянница Федьки Креню, который сожегся, племянница». «Вот-вот», — сказала Нюра, напрягаясь костистым телом и подаваясь вперед, словно получше стараясь выглядеть невестку. «Ах что я, стара старуха!» — вдруг воскликнула высоко и пронзительно. «Сказано, завязано, записано, не затрешь!» Широкой ладонью обмакнула край стола, словно подавила в себе что-то отчаянное и злое. «Иду я нынче через реку, и на вашу смерть попалась. У Иордана на вашку достает. Закалела вся. Говорит, заходи ко мне. А Аниську Селиверстову век не прощу. Она на моего первого мужа глаз положила. Она мне все смерти молит, зараза такая», — согласилась Анисья. «А я ее не боюсь. Я ей говорю, я тебе добра желаю. Я тебе худо не молю. Так ты почему на меня так?» «А не прощу, — говорит, — за Афоню. Да не на него глаз положила. Он через тебя и погиб. Ой, баба Нюра, через Афоню Путко я и наревелась тогда». «Знавала. Чего объяснять? Кобелина такой молодой, а седатый, поперечный такой, с Якимушкой моим вечно мир не брал. Вот-вот, Клавдеюшка мой с гражданской-то пришел на коне дареном, да с красным флагом. На том коне и лесу на избу навозили. Я за Клавдеюшка-то 16 лет пошла, не в долги перед колхозами. И рано у нас дети зародились. Он детишек-то хорошо сеял, а я мастерица рожать. Как строились-то? День едим. Да день не едим. Деньги надо было работникам. А тогда какие-то исполнители были. Каждый двор пятидневку в сельсовете дежурил. Путко был председателем. Это еще до твоего Акима было дело. Помню его. Такой кобелина!» — кивнула Нюра, осоловела, взглядывая на невестку. Сзади дверь в горенку была полуоткрыта, и оттуда нет-нет, да и показывалась Симка. Строго зыркала глазищами на старуху, словно окрикивала: «У, баба-яга!» и снова скрывалась за ободверенной. А Нюра жалостливо и туманно подсматривала за девкой, вроде бы умоляла простить ее в чем. Но и нить разговора не выпускала она. И, слушая Анисью, представляла в ее положении саму себя, и потому согласно жалела невестку. «У меня уж пятидневка кончалась. Я пришла дела сдавать. Да домой скорее, муж-то в лесу». «Тихой был, так за все в лес гоняли. Все красный ударник. Путко Кобелина был, ко мне пристраивался. Но я ему на отпор, так он и злился. Веди, говорит, рестанта. А сменщик мой, Сашка сосед, и говорит: давай я отвезу. У меня лошадь наготове. Куда баба поведет рестанта? Ведь лесом 15 верст. Но Афони нет и нет. Уперся на своем стоит. Я Богу так не молилась, как ему. На коленях перед ним пала. Дал он бумажку-сопроводиловку и даже час поставил, в котором мы должны в Рыболово прийти. Плакала я, умоляла. Но куда денешься? Лошади нету. Лошадь в лесу с хозяином. Домой заскочила, а старшей девчонке было годика 3. Померла после, а Володьке 8 месяц. В рог налила молока. Девке сказала, когда заревет парень, накорми. А на печном за сторонке карасинничек стоит, такая пиликалка. Только, говорю, ради бога, Зинка, не трогай, а то спалите себя и дом. А мы отстроились в стороне от деревни. Уж загорится никто не спасет. Вот и побежала. Привела рестанта в Рыболово, не убоялась, сдала по этапу, отметилась сопроводиловки и обратно 15 верст среди-то ночи. Прибежала домой, запалилась вся, а пиликалка светит. Девка мала на полу спит, парнишка рядом. Обоссался до грудей. На другой день пошла к Афоне, сказала, что сходила. А он фартовый был мужик, большой местом да красивый, спрашивает: как твои дети? Я тут разгорячилась и понесла его по кочкам. А, дети, говорю, если бы чего сделалось, у меня 2 ребят маленьких. Вот как ты надо мной поизгилялся. Как бы тебе умереть, говорю. А сама больше ничего не боялась. Пусть, думай, сволочь, тут и застрелят меня на месте. Да пропади ты стоя, говорю, а не лежа. Пусть жена твоя так наплачется, как я перед тобой наревелась. И вот надо же так случиться. Вскоре и увезли его. Увезли, да так до сих пор и возят. Говорят, вредитель какой был. Тогда каких-то вредителей пора-то много было, винных и безвинных. Пальцем тык, вот тебе и вредитель. Разве не так твоего свекра погубили? А этот-то всех виноват, изгильник. Дрын бы ему на йогово место. Прости, Господи, о покойнике плохо сказать. Жена Полька-то до сих пор простить мне не может. Все говорит, это ты намолила моему мужу смерти. Это ты намолила, глаз наложила. Вот тоже какая вредина. А чего вредничать, спрашивается? Сейчас за Гришкой живет, красуется. И детишек много зародилось, семя крапивное. А зло держит. Держит зло-то! Вдруг из горенки позвала дочь Симка, перебила Анисью на слове: «Ма, иди-ка сюда, чего ли скажу тебе?» «А вот тоже девка поговорить с гостями не даст!» Заворчала Анисья, еще не в силах отойти от воспоминаний, разгорелась вся, лицо пошло крапивными пятнами. «Леший тебе надо!» — закричала на девку, но все же в горенку вошла. Через полуоткрытую дверь было слышно, как Симка выговаривала матери: «Стыдно ведь, мама, Сталин умер, а каждому слову Бога приплетаешь. А тебе что?» «Да так, если Бога нет, а церкви на что открывать? Говорят, вон даже Академия Церковная существует. Чего ли значит есть?» «Выдумка все», — настаивала Симка. «И откуда ты все это знаешь, дочка? После войны-то сколько открыли? Велят вспоминать». «А кто велит? Ну скажи, кто?» «Да отстань ты, привязка! Ты матери рот не затыкай, слышишь?» Совсем не сторожась, каким-то довольным голосом прикрикнула Анисья и вышла на кухню. «Про старую-то рассказываю дочке, так не верит. Говорит, вру все!» Нюра отмалчивалась, и доверие, протянувшееся совсем недавно между двумя бабьими душами, не то чтобы лопнуло внезапно, но как-то ослабело, чтобы когда-то вновь нежданно вспылить и натянуть сокрытые боли. Из бутылки старуха отлила в чайную чашку. «Это для Мартына. Пусть причастится». а бутылку с одонками заткнула бумажной скруткой и поставила в пистель. Потом неожиданно сказала деревянным, натянутым образом: «Аниска, ты отдай мне фотку с образами». «Ты что, баба Нюра? Там же Клавдеюшка мой!» «А ты отдай!» — настаивала Питерка, тыкая кривым пальцем в коричневую деревянную рамку. Та шаталась на крохотном гвознике и готова была свалиться. «Ты отдай! Может, молиться на нее хочу?» — скрипуче засмеялась старуха, все так же не глядя в сторону невестки. Брови круто сошлись к переносице и прикрыли выцветшие глаза. «Не, чего хочешь другое, а это нет. Памятка ведь!» — наотрез отказала Анисия. Нюра в сердцах забурела лицом, отодвинула чашку от себя, расплескивая чай по столешне, и было совсем намерилась встать, но вдруг предложила, ошарашивая хозяйку и сбивая с толку ее простодушное сердце. «Тогда продай, Аниска», — сказала Питерка, теребя засаленные лямки пистеря, потом отмахнула крышку и выметнула из берестяного нутра огненную лисью шкурку с дымчатой искрой по иглистому ворсу и скользящим махом руки накинула ее на край столешни. Лиса, словно бы живая, колыхнулась, и легкое пламя, вернее, отблеск сумеречного льдистого света прощально заструился по шкуре. «Не уж нынче добыла?» — удивленно спросила Анисия. Но Питерка молчала, обиженно склоня голову, и крупные вены на лбу вспухли кровью. «Ты уж старая ведь, баба Нюра, а все как девочка. Ну не пообидься, прошу тебя. Нам ли с тобой друг на друга обидеться?» «Так может, я глупа?» — в упор спросила Нюра. «Ты скажи, может, я глупа?» «Да нет, вроде ты ничего глупого не делаешь», — согласилась Анисия. «Тогда ты из меня глупую не строй!» И больше не спрашивая дозволения, Нюра потянулась и сдернула с гвоздика деревянную рамку. Анисия только махнула рукой, подумала: «У старых всегда винтик за винтик. Когда ли я такой же буду?» «Лису-то забери обратно. Денег за нее получишь. Симки на воротник. Не заметили, как и выросла? Уже меня бабой Егой кличет. Она скажет: уховертка? Не, баба Нюра, таких подарков нам не надо». «Ну, Аниска, с тобой нельзя по-людски говорить. Все круть, верть. Я ли об вас не греюсь? А на эту зверину я все злюсь, такая пакость». И Нюра оттолкнула лису от себя. Шкура неслышно свалилась на пол. Анисия торопливо нагнулась, потом набросила на одно плечо, лаская щекою о скользкий рыжий мех. «Это не та ли баба Нюра лиса Хитровановна, что у тебя росла?» «Тьфу, пакость!» — сплюнула Питерка. «На прошлой неделе всех кур распотрошила, оставила меня без яичек. В дом-то захожу, на тебе, побоище Мамаева, один петух на воронце дрожит, да и тот без хвоста. Зараза такая, обвела старуха вокруг пальцев, все лисенькой, все лисенькой». «Так она и есть лиса», — сказала Анисия, спешно убегая в запечье, чтобы не увидела старуха, как распирает ее смех. В темном закутке женщина долго откашливалась, словно бы в горле застряло что, и промокала фартуком слезу. «Знаю, что не корова!» — горячилась Нюра, играя порывисто бровями. И только застуженные жизнью глаза не оживали никак. В них уже напостоянно заселилась зима, и потому они были бесстрастны и тоскливы. «Думала, душа у нее, у собаки дикой. Не я ли ее соски выходила? А она со мной чего утворила? Думала, поживет, так спущу на волю. А зверь он звери есть. Послушливо была, уж такая кисонька. Только баловать начнет, я сразу котомку собираю и сторожу. Слушаться не будешь, так насовсем уйду». «Да нет, не нами сказано, что взято еще не свое. А не свое так не удержишь, меж пальцей вытечет». «Это у них порода такая, лисовая», — утешила Анисия, сливая в ведерко молоко. «Недаром говорят, лисой обовьется». «Вот уж не терплю пакостливых. Касть такая. Нет хуже на свете пакостливых да завидных. Бабкиным курам позавидовала. В доме-то жила так своя. Ты прибери шкуру-то, не томи меня. Еще вся дорога была впереди. И Нюра заторопилась. Теперь она спускалась по деревне чуть в наклонку, стараясь не качнуть ведерко с молоком. Настояла Аниска взять с собой. Да, по правде говоря, Нюра не особенно и отказывалась. Своей коровы не держит, сил нет на нее. А парного молочка в охотку попить. Небо уже позеленело, а дальний лес, куда предстояло войти, был по-вечернему мрачен и окутан кисеей сумерек, выплывающие из суземов. Тени у изб загрубели, и, казалось, жили отдельными черными существами на снегу. Кое-где наледь окон затеплилась ранним светом. Видно, керосином в тех домах жили богато и не прижаливали этого добра. Деревня настаивалась тишиной, сонно смирела, и потому становилась особенно домовитой и желанной. Нюра скользила по улице, догоняя свою легкую, едва прояснившуюся тень. А Вазица теперь не казалась ей такой чужой и своенравной, как утром. Душа была согрета и ублажена недавним застольем. И старуха сейчас подробно вспоминала, что пила, ела, да какие разговоры вела, и была особенно рада, что, одарив Симку лисой, хоть как-то услужила Анисье добром за постоянную приветливость. А ведь что может быть дороже совестливой и отзывчивой доброты? Нюра прокатила мимо отцовского дома, и хотелось бы задержаться подле, перекинуться с родичами словом другим, но пустой ныне стояла изба, сиротски чернели небольшие оконца, и крыльцо в две ступешки перемело снежным сугробом. Значит, племянница Юлия Парамоновна этой зимой не навестит свое поместье, а ему бы поддержка нужна. Двор-то провалился, по собачьей скалился. Не диво, если завалит кого. Ведь постоянно подле ребятишки толкутся, свою войну ведут. Ох, Юлька, Юлька, зря ты свое хозяйство зоришь. Где-то на дальней местности головушку пришатила, да чужая-то сторона пуще неволи. Еще не знаешь, где до веку своего насидишься, да пластом належишься. Потом была школа, чуть дальше интернат, напротив сельсовет. И поныне живут в бывших кулацких хоромах, подумала Нюра. Хозяева-то давно погинули, а избам из носу нет. Еще ниже, подле самой реки, нагренился бывший дом свекра Осипа Усана. Уж тоже худенек стал двор. Седлом крыша прогнулась. Наверху теплился свет керосиновой лампы, там поместилась почта. Боковушку в три окна занимал медпункт. В нижней половине расположилась за год пушнина. Окна наглухо придавлены ставнями да окованы кузнечным железом. А зимнюю избу занимала последняя из живых усанов, заловка Калиства. С войны вдовеет она. Муж в обозе до Берлина дошел, а там порезали его конокрады уже после замирения. Сыновья тоже на чужой стороне легли в братских могилах. Земля большая, всех приняла. И незаметно стало, а одна дочка в городе устроилась, тоже семья. Ей не до мамки ныне, своими детьми живет, ими и дышит. И Калиства в будний ли день, в праздник ли, сидит на облюбованном месте подле оконца в газетный листок и все чего-то высматривает на улице. Может, чудится вдове, что вот сейчас, охлопывая катанки и кренясь на плоховатую левую ногу, раздвинет запоры в ограде ее благоверный муженек, Василист, лошадь нахраписто, почуяв жилье, вдернет в заулок розвольни, а в них, в охапку с гармошкой в растяжку, хмельно лежат ее парни-погодки. Кто ее знает? Что высматривает заловка Калиства в своем заулке? Какие картины, одна чуднее другой, рисуются в переменчивом просвете окон? И Нюра, невольно заметив размытое сумерками лицо, даже затормозила лыжи, словно бы намерилась завернуть к вдовице. Но потом вспомнила позднее время и дальнюю дорогу до свои 72 года, потому отмахнулась от Калиствы и ее одиночества шубной рукавицей. В другой раз, как ли зайду, решила Нюра, осторожно накатываясь на реку. Ведь в двух домах за раз не гостят. Ой-ой-ой, 8 девок было у свекра Осипа, да 3 парня, а из живых осталась одна средняя, Калиства. Люди, как вода, текут, и не видно их. По ранешней-то глупости пела бывало, умерла свекровушка, не болит головушка. Как бы свекра уморить, я бы знала, как прожить. Осип свекр век вина не пивал, а бывало, бутылку воды нальет, ходит по деревне да плачет. Его спрашивают, по что Осип ревешь? А 8 девок дак? Тоже остался сиротой, без отца, без матери 3 лет. А повыше столешни поднялся, уже в работники ушел, к немцам в чум. Потом 8 лет в армии, а как вернулся, усы длинные за уши закладывал, так и звали в деревне Осип Усан. Невысокий он был мужик, но ядреный и зараженный на работу. Так и стоит он в Нюриной памяти. Идет он по чищенице прокосом, а за поясом топор, где куст на пути, тут иссекет его. Он уж земледел был, но ни на озера, ни в море, ни на реку, никуда. Такой уж был земледел. Работал, и лошадь сменная была. Кобыла станет, мерина в саху запряжет. 3 избы и срубил сам, одна в Вазице, другую сыну отдал, где ныне век свой коротает Нюра. А 3-ю еще за 10 верст оттуда поставил. Правда, та изба под старость была накатана, и не успел старик толком утеплить ее. Так сам в бане жил, когда пожоги под пашню делал. А в 30-м-то году уже перевалило Осипу Усану за 80. В колхоз вошел, и больше его никто не мог за день вспахать. В газете писали, портрет был рисованный, и назвали там Осипа «красным пахарем». Но в колхозе по первости не было настоящего хозяина. Каждый сам по себе тянул, да кто во что гораст, то и вытворял. А был председателем татарин из Казани. Грамоты не знал вовсе, даже считать не умел. Так деньги переводил на 3, чтобы ловчее было и тожить. Осипу такая бестолковщина не по душе стала. И однажды он отказал председателю, не дал саней и водовозной бочки. Тот стал на старика держать злой умысел и определил его в кулаки. А тогда уже Осип один с женой в избе оставался. Дети каждой своей семьей жили. Так дочерям-сыновьям запретили к отцу в дом заходить. Ваня Сосок, тогдашний милиционер, сам сторожил. И бывало, Нюра напечет шаник, колобы в житных, да пока горячее накладет в малицу, да опоясается потуже, чтобы не выпали, и понесет в деревню тайком. Так через навозное окно украдкой свекрови колобы подавала, чтобы Ваня Сосок не уличил. А как повезли Осипа Усана лес валить, пришел он к снохе на заимку и заплакал. И пока за поля провожала его Нюра, все ревел голосом. Но не успела спровадить старика, как уже встречать надо. Вернули Осипа из леса, да еще и посмеялись. Что у вас в Вазице постарше мужиков не нашлось? А свекровь уж после умерла. Ладони сложила лодочкой, дует, словно холодно ей. Нюра и спрашивает, «Мама, что с тобой?» «Пойду скорей, пойду скорей». Потом и говорит вдруг, «Нюрка-то жалко, нескладна у нее жизнь». А уж и не признает невестку. «Мама, так ведь тут я?» «Нюрка-то жалко, сиротея она. Как раз баню топили». Сходила Нюра проведать, вернулась. А свекровь уже умерла. «Господи!» — подумала Нюра, подслеповато всматриваясь под ноги. «Жили, как не были. Куда-то все девается, куда-то все уходит». Вспомнилась опять заловка Калиства, ее похожий на икону лик, впаянный в проталинку оконного света. Уж родной дочке невдомек матерь родную приютить. Так до нее ли чужим людям? У каждого своя забота, да своя беда. На хороших-то людей и в урожайный год не дарот. Хорошие-то люди нужны до зарезу. Да худые-то по что лезут? Якимушка, был бы, так и я не этак бы жила. Ой, Нюрка, Нюрка, киснешь ты по что, сказала Питерка вслух. Раскиснешь, видать, худовата твоя вата, не годится на пальто. Не, я еще, слава богу, мне бы только из сил не выбиться. Я-то еще завидно живу. Нюра поднялась на противный берег реки. Кунды, подбитые лосиными камусами, несли хорошо, не поддавали назад. Рядом лежала сенная дорога. Она так и струилась на виду у моря и отворачивала в сторону, невдали от Нюриного зимовища. А молодые годы, когда Питерка побаивалась суземов, она бегала этим путем, где каждый случайный человек виден издалека, и к нему можно было успеть привыкнуть настороженной душой. Еще как переходить в новую избу, которую срубил свекор Осип Усан, у черта на куличках, на новых чищеницах. Приснилось Лешке, Нюриному мужу, что-то суеверное, божье, будто икона Божьей Казанской Матери, и говорит ему из красного угла: «Не позабудь меня, возьми с собой, иначе житье не падется». Наутро Лешка и рассказал сон, и с собой эту икону увезли. Но только счастье не заселилось в новой избе, стороной миновало. Той же зимой окаянно, не по-человечье, помер Лешка. Теперь-то для Нюры все это как во сне. Уж более полувека прокатилось с того дня. А первое время Питерка и спать не могла в проклятой избе. Ушла к брату и неделю там горевала. Пусть плох муженек, да свой, незаймованный. Мужскую работу сам вел, со стороны людей не надо было звать. Но, правда, до питья жадный был человек, как отец Осип. До работы, так сын его, до хмельного. Бывало-то, Поровинки скажут, где гриб вырос, там и погинет, а замуж выходить хоть за батажок, да на свой бережок. Вот и выскочила за пьяницу, можно сказать, дня счастливо не жила. Лёшка и сам толком не пожил, и ей пожить не дал. Не дал ведь Варнак пожить, и Казанская Матерь Божья ничего пособить не могла. В гостях было напился, налился винищем, глаза уже больше не видят. Да из-за стола в сенце выполз, такая уж была мода у человека. Ослепнет с хмельного, опухнет весь, а потом прячется, ползет подали с глаз чужих долой, чтобы отоспаться, в себя прийти. Пили-пили, да сколько можно. На ночь глядя и собираться стали по домам, не вед в гостях быть. Сидят-сидят, да и ходят. Тут и мужик вспомнился. Лежит голубеюшка в сенях, а морозина калит, спасу нет. А ему хоть бы какой черт в бок кольнул. Лежит, полеживает. Позлилась, а душа не взыграла. Ой бы ей тогда встрепенуться, а она его в бок тычет, чтобы пробудить, да выпивает. Сколь ты, Неборов окаянный, опять нализался, тащи его на горбу, и под что на меня такая морока навязалась? А тетя Дуня, ты не урастанься, да ты не урастанься, куда вы на ночь глядя попретесь? Хороший хозяин собаку на двор не выгонит. А знать, судьба была, судьба. Зло такое взяло, году не живут, а мужик вон какие коленца выкидывает. Закатила Лёшку на чунку, да веревками примотала. А гости пьяновато расхохатывают. Ну, Лёшка, сегодня ты досыта венца напился. Посмеялись и обратно в избу, в тепло, а ей вести... Потащила мужика на саночках, тянет да приговаривает, чистит молодую голову. Вот свергну щунки, да начну с легой по бочинам охаживать, больно хорошо тогда будет. Алешка молчит, помалкивает. Притянула его к избе. Ну, вставай, доколе барином лежать. Ему стыд, по что ты и глаза не выест. Но Лешка колодой лежит, рукой-ногой не дрогнет. Ой, как всполошилась тогда сердчишка, так больно ударилась в грудях, упала Нюра в снег, кулем повалилась, заголосила на весь зимний лес. Лешенька, да не помер ли ты, голубеюшка? А уж помер он, как не помер, ежели сосулькой замерз. Не раз за жизнь вспоминалась та ночь, не раз и ныне вспыхнула. До самой малой подробности высветлилась, но не обожгла горем и страхом душу. Уже поминки эти не были пронизаны заполошной болью, отворяющей по обыкновению бесконечные слезы. С какой-то тупой холодностью родились видения, совсем чужие, будто с кем другим все и случилось, и не дрогнуло, не качнулось старое сердце. Пристально вгляделась Нюра в себя, словно в притворе дверей подкараулила свое прошлое, но различила лишь бесплотную тень мужа, лишь напоминание, что это он, а не другой, и не узнала ни глаз его, ни губ, ни подробностей тела, и только вспомнились зряшные мелочи. Вот саночки были без двух передних копыльев, обросли только наледью, видно, у тетки Дуни воду из проруби на них в ушате возили. Потом веревка узловатая вспомнилась, едва развязала ее, все ногти обломала. Но отчего, подскажите, люди добрые, отчего забылось самое близкое? Мужнее лицо пропало, его руки, тело вроде бы и не обнимало, не ласкало в первые, полные желанного узнавания ночи. Вот и походка забылась, и привычки, и только застряла в Нюриной памяти раздражающим узелком, что уж больно много вина употреблял ее муж Лешка Губан. Небо из зеленого стало свинцовым глистым, слегка осыпанным белой пылью, из которой должны были, наверное, народиться потом звезды. Заря плавилась тускло и холодно, вся пронизанная перьями густой синевы, и от этой всеобщей угрюмости чудилось, что мир вокруг опасливо затаился, готовый залить бесконечным мраком и захолодевшие поля, и крохотную деревеньку в распадке меж песчаных гриф, едва роняющую слабые желтые тени и в путаницу сугробов и тропин. Перед тем, как зайти в лес, Нюра еще раз оглянулась назад и на месте моря, что начиналось сразу за Вазицей, увидела лишь зыбкое непроницаемое марево, которое слегка искрило и вроде бы жило, густо покачиваясь. Знать был прилив, прибылая морская вода взломала припай, и корежа льды ставила их торчком, гнала на берег и тут же неряшливо замораживала их. Последний дневной свет скользил по остывающим ребрам рапаков, и потому чудилось, что море сверкает и дышит. В полной тишине еще слышался мерный шорох наступающей воды, порой льдины стеклянно лопались, и этот звук висел в воздухе прозрачно и долго. Куда забрались люди? Куда? Какой злой рок приманил сюда и, словно бы окружив красными флажками засады, не истребил их, а оставил умирать? Но они вот выжили, а привыкнув, уже полюбили все, что их окружало, не ропща на судьбу, порой радуясь, что именно им достались такие пространства и такая большая воля. Как безрассуден и сколь уживчив человек, пускающий семя порой на самой бесплодной пашне. Но перед разлившимся половодьем глухой черноты, куда должна была вступить Нюра Питерка, россыпь слабых керосиновых огоньков позади нее становилась с каждым шагом все радостней и желанней. Нюра взглянула на небо, привычно приметила время, было где-то около 4. От тайги несло навстречу стылостью, словно из давно нетопленной избы. Лес встретил настороженно, молчаливо, и ни одна птица не снялась с пониклой ветки, и только где-то далеко, в сквозняке замершего ольховника, пронзительно скрипнуло остывающее к ночи дерево. Нюра пробежала вырубки, стараясь не зацепить ведерком за случайный сук, потом пересекла болотце, поднялась на взгорок, и еловый нетронутый бор, уходящий черными куполами в самое небо, подхватил ее и поглотил сразу. Отсюда до хутора было рукой подать, версты 2, более никак не наберется. Лыжня натарена за долгую зиму. Даже снегопады не смогли захоронить ее совсем. И кунды сами, будто по своей воле, податливо скользили по извилинам подмерзшего следа. Нюра нынче не боялась тайги, как бывало в молодости, и шла лесом, словно та хозяйка, что привычно и легко бродит в потемках по вечернему подворью, порой по скорой нужде ленясь запалить фонарь. Припозднилась вот, Котофеюшка где-то там. Одинокий человек и животинке рад, отрешенно думала Нюра вслух, по старой привычке от постоянной одинокости своей, шевеля губами. «Небось, вопит, а Василейка на всю избу рев поднял! Господи, был бы сын в живых, разве бы пришлось под тайболи лишевицей бродить? Слава Богу!» Катька, когда вспоминает, то письмо кинет, 100 рублей подарком пошлет. Хоть бы девке счастье палось, сейчас вроде бы мир мешимо идет. А то еще 2 года назад наотрез говорит, не хочу видеть своего мужика, Степку Ардеева. Не хочу с ним в чуме жить. Прибери меня, мамушка, к себе. Вот тоже чужая девка, лопата, самоять, а к Нюре только мамушка и мамушка. Больше иного слова нету. 17 лет назад приютила Нюра Питерка 3-летнюю сиротину Катьку. Отец у нее, ненец, единоличник, Прошка Явтысый. За жизнь свою 8 жен имел, а молодая Марина уже 9-й была по счету. Прошка ревнив, в чуме прорех нарезал, куда идет жена, в дыры за ней подглядывает. А сам характером темен, не угодить ему, хоть оленей полстью расстелись, поди ему в ноги. Сколько-то пожили вместе, а однажды приревновал Прошка жену свою к пню еловому, хотел было зарубить, да нечаянно качнулся и обвалился рукой на раскаленную плитку. Схватил Марину за смоляную жесткую косу и давай ее головой о свое колено лупить. Потом выволок на волю и ногами затоптал ее в снег. Так тут и бросил ее совсем. Ушел вместе с оленями из вазицких боров куда-то за Урал. Марина похворала сколько могла, побродила еще по земле, а потом слегла совсем и больше не встала. С того раза до последнего часа смертно гудела у нее голова, и чудилось бабе, что за чумом кто-то хохочет и пьяные песни поет. Забегается Марина вокруг чума до зарячки, запалится вся, потом в снег падет и лежит, пока в себя не придет. Так и не оправилась Марина, умерла под весну, а девку ее 3-летнюю приютила у себя Нюра Питерка. Первое время еще подумывала, что злодей Прошка Явтысый хватится своей дочери, вернется и заберет, а потом так прижалела девку, что оставила у себя. Выросла Катька, как своя дочь была, а 18 стала. Посватался Степка Ардеев и увез к себе в чум на Канин. Однажды, через полгода, наверное, приезжают вдруг, в Малицах вваливаются в избу. «Нюра, ой да ой, скорее самовар наставлять, чай пить садит!» А Катька за стол не присаживается, сидит в сторонке на лавке, ни слова не молвит и глаз не подымает. Нюра ей: «Катя, скинывайся давай, хватит монничать, придвигайся к столу». А Катька горбится и глаз не подымет. «Ты чего, Катька, не заболела чего? Сидишь, голову склонила?» Все не отступается Нюра. И мужик ее, Степка Ардеев, тоже обидно молчит, а потом и говорит: «Нюра Питерка, твой Катька со мной спать не хочет». «Ты что, Катька, странница такая, сдурела совсем? Я ли тебе не мать была? Так по что меня позоришь? Я ведь тебя силком не отдавала, сама пожелала. А вышло так и жить нать», — сказала Нюра. Но видит уже, что приемную дочь никакое слово не имет. Крепится девка, чтобы не зареветь, губу накрепко закусила. Отвела тогда Степку в сторону. «Чего не поделили? Небось, бил? Тот глаза ночные обидчиво в сторону спрятал. Забежал, небось? Не, пальцы не задел. А она по что? Поезжай-ка-то к Марье Задориной, горбатенькой. Привези сюда. Скажи, я просила шибко. Слетал на оленях Степка. Привез Марью Задорину. Подала ей Нюра острый нож, да вина немного в чашке. Провела в запечье и занавеску задернула. Чего-то в потемках плевала, шептала Марья. Вдруг зовет. «Катя, поди сюда, косатушка!» Прошла Катька в запечье, вино нашептанное выпила. Марья ей из катки еще холодной воды зачерпнула, и девка из того ковша пригубила. Потом явилась на середину избы, склонилась поясно и говорит вдруг ясным голосом. «Степа, любимый, поедем домой!» «А теперь и живут как гусли!» — думала Нюра, довольно вспоминая приемную дочь. «И ко мне-то все мама да мама! Уж худого слова не обронит! И Степка-то для нее шелковый, готов ноги мыть бабе да ту воду пить! Это уж промеж немцев редкость на удивление! Вот и сына принесла Катька, а этой осенью и другого! Но ока-нака приехала к Нюре рожать, да на Нюриной кровати и принесла, парничка. Счастливая, говорит, я теперь мама».